В нем крепло общественное самосознание. Расхлябанность в быту ушла из-за требовательной заботы старшины. Этот человек стал способен уже сам себя самоорганизовывать. Можно было бы говорить и о других плюсах армейской жизни. Но приходится отметить и такой удручающий порог, которым наградила его армия, как курение. Без долгих разговоров замечу в этой связи, что из этого уже ничтожного фонда здоровья, который сохранился у него после вполне благополучного детства, он вычеркнул из запасов оставшейся жизни еще не менее 10-15 лет, не говоря уже о почти гарантированных фундаментальных заболеваниях всего организма вплоть до онкологии. Во всяком случае, армия, как место массового воздействия, как институт, внедряющий чисто мужские доблести, заложила под него мину замедленного действия, которая рано или поздно разнесет дом его благоденствия. Порог этот для общества крайне тягостен, тем более что курят десятки миллионов человек. В быту трудно понять мужчину или женщину, которые смеют разговаривать с людьми, обдавая их отвратительной вонью изо рта. Чем, собственно говоря, это отличается от публичной порчи воздуха иным путем, который считается и справедливо постыдным? Каковы здесь представления об этике? Я уже не говорю о праве отравлять дымом во имя своего удовольствия тех ни в чем не повинных людей, которые оказываются по несчастью рядом с курящим. Я мечтал бы о том, чтобы каждый, кто курит, хотя бы однажды посетил бы помещение, в котором готовят трупы для занятий студентов-медиков. Посетил, чтобы посмотреть легкие. Вместо розовато-голубоватых воздушных органов он увидел бы омерзительную коричневую слизь. Очень впечатляющее зрелище последствия тех наших увлечений, которое, к сожалению, сокрыто от нашего взгляда. Хочу сказать, когда приходится диагностировать человека некурящего, но с воспалением легких, то его болезненный сигнал берется руками с расстояния сантиметров 20-30. У человека же курящего, без всякого воспаления легких, сигнал берешь на расстоянии до 1,5 метра. Этот бедный орган исторгает отчаянный, но неслышимый вопль СОС. Но поскольку ткань легких не иннервирована, к счастью или к несчастью, трудно сказать, этот сигнал пропадает, как вопль одинокого странника в бесконечной пустыне. Это ли не проблема? Таков краткий обзор начального отрезка благополучной жизни, когда на колючей проволоке нашего общего невежества осталось уже до 90% клочьев шерсти, выделенной природой для защиты ребенка от неблагоприятных обстоятельств. И двинулся наш Толенька дальше, уже почти совсем голенький. Что такое есть любовь? Это чувство неземное, что волнует нашу кровь. Вот уже наш Анатолий Федорович, или Анатолий Федосович, или Анатолий Филиппович вернулся на гражданку. У него начинается трудная полоса жизни. Он одновременно работает, получает вечернее образование, потому что он хочет иметь высшее образование. Он завел семью, у него уже ребенок. Не буду сейчас говорить о ребенке, потому что мы уже вели речь о проблемах, рождаемых детством. Не будем анализировать и работу, так как ясно, если человек с охотой идет трудиться на свое предприятие, то это бодрое настроение идет во благо его здоровью. Обратимся сейчас к теме «мужчина-женщина». И я позволю себе здесь быть весьма откровенным, по той простой причине, что нашей доисторической безграмотности в этом вопросе трудно противопоставить что-либо другое. Всюду мы хоть понемногу, хоть кое-что, хоть кое-как понимаем. Здесь же мы настолько чудовищно тупы и необразованы, настолько обуреваемы мракобесием, что именно в данной сфере получаем совершенно несуразные гигантские пробоины в здоровье.